Рядом со столом на самодельной табуретке сидела старуха с лицом, похожим на кусок потрескавшейся красной глины, которая плела что-то из тонких пучков соломы. На земляном полу играл совершенно голый малыш. Едва мы вошли в дом, как нам навстречу, громко хрюкая, бросилась черная свинья, покрытая густой щетиной, которая, обижав нас, проскочила в открытую дверь. Мальчик постарше, лет 16, на котором ничего, кроме опоясывавшего его куска бесцветной плотной ткани, не было, удивленно посмотрел на нас. Нам хватило нескольких минут, чтобы в основном с помощью школьного курса испанского баф, который очень развеселил юношу, договориться с хозяевами домишка. Мы предполагали, что баф пробудет здесь недолго, самое позднее до утра. Жилище не ахти какое, но искать что-нибудь поприличнее времени не было. Старуха, извиняясь за нищету в доме, охотно согласилась на время приютить девушку, чем нас баф очень растрогала. Перед уходом я протянул юноше пачку песо и произнес: «Миль грациас, большое спасибо». Сумма была небольшая, но парень весь засиял и затараторил по-испански, словно пулемет. Пожелав всем спокойной ночи, я попрощался с баф, вышел из дома и направился к машине. «Шел, подожди!» — баф догнала меня и слегка запыхавшимся голосом спросила: «Что ты намерен делать?» «Звонить генералу Лопесу, а потом обратно к старой церкви. Буду наблюдать за воротами центра». Я не думал, что его обитатели станут отсиживаться и ждать, надеясь на высокие стены. Была большая вероятность того, что доктора постараются перепрятать в другое место. Поэтому я хотел застать момент, когда его вывезут с базы, и при возможности последовать за ними. Я смотрел на часы. Они показывали 9:30. «Будь осторожен, Шел, пожалуйста, береги себя», — умоляющим голосом попросила баф. «Дорогая, человека осторожнее меня теперь во всей Мексике не найти». «Трудно выразить словами, какие чувства я сейчас испытываю, Шел. Ты так много для меня...» «Дорогая, оставь сантименты, доктор все еще у Виламантеса, но ты не волнуйся, я все сделаю и прискочу за тобой на вороном коне, и тогда...» На этот раз баф не дала мне договорить. «Идиот!» Ласково произнесла она и, обвив мою шею, поцеловала меня в губы. Это был долгий нежный поцелуй, сладкий и немного грустный. Затем девушка медленно провела кончиками пальцев по моим щекам, повернулась и пошла к домику. Пока я ждал, когда оператор телефонной станции соединится с номером генерала Лопеса и перезвонит мне на заправочную станцию «Пемекс», механики успели заправить бензином мой плимут и перезарядить аккумуляторные батареи. Оператор телефонной станции пытался меня соединить с Мехико, но связь была такой отвратительной, а на заправке стоял такой шум и гам, что в трубке я ничего не расслышал, и нас разъединили. Чувствовал себя я неплохо, правда, был немного напряжен, но голова уже не кружилась. Я надеялся, что дела мои пошли на поправку. Как рассказывал мне доктор, он также мучился несколько часов, а потом все прошло. Однако волнение, подобное тому, которое я испытал, увидев шрам на руке генерала Лопеса, не покидало меня. Но на этот раз меня беспокоили не воспоминания о красной отметине на тыльной стороне ладони генерала, поскольку я уже знал, что коробку со злополучным фильмом в публичный дом принес садист Виламантес. Мною овладело ощущение непонятной тревоги, которую я никак не мог прогнать. Я посмотрел на такси, вокруг которого суетились механики. Если те двое, которых я заметил в перевернутой машине, и не разбились, то они едва ли сумели разглядеть в темноте, что мы с Баф ехали на Плимуте. Мои мысли прервал телефонный звонок. Я судорожно схватил трубку. Сначала в ней раздались треск, звонкие переливы. Затем я услышал женский голос. «Буэна, алло?» «Здравствуйте, графиня. Это вы?» «Мандер, повторите». «Это сеньора Лопес?» «О, нет, сеньор, ее нет дома. Кто спрашивает?» «Ее нет. А генерал?» «Его тоже нет, сеньор». «А кто это? С кем я говорю?» «Это Кармелина, служанка». «Ага, служанка. А что мне о ней известно?» «Я вспомнил, как генерал говорил, что доверяет всей своей обслуге. Но эта служанка пришла к ним сравнительно недавно, меньше года назад. Возможно, что она и хороша как прислуга». Но в сложившейся ситуации я не мог не подозревать ее в том, что она служит не только своим хозяевам. И чем дольше я думал о ней, тем больше склонялся к мысли о том, что такой человек, как Виламантес, наверняка сделал все, чтобы приставить генералу кого-нибудь из своих. «У вас в доме все в порядке, ничего не случилось, никаких происшествий. А когда хозяева будут дома?» «Да, сеньор, у нас все в порядке», — ответила Кармелина. «Хозяева вернутся, наверное, через полчаса. Точно не знаю. Простите, а кто их спрашивает?» Я задумался. Механик, стоявший в дверях, что-то крикнул второму, сидевшему в машине, и его голос срезонировал в моих ушах. Я не мог рассказать служанке всего, что хотел передать генералу Лопесу, что я побывал на базе коммунистов, что снова еду туда и жду от него подмоги. Если Кармелина связана с Виламантесом, то все мои планы рухнут. Но я и не мог всю ночь сидеть на бензозаправочной станции и ждать, когда вернется генерал. «Послушай», — сказал я, — «мне очень срочно нужен генерал Лопес». «Это вопрос жизни или смерти». «Поняла? Жизни или смерти?» «Muy importante». «Очень важно. Разыщи хозяина, где бы он ни был, и передай ему, передай генералу, что звонил Шелл Скотт, и что я хотел поговорить с ним по очень срочному и важному делу. Все поняла?» «Си, Шелл Скотт хочет поговорить с генералом». «Правильно. Пусть он перезвонит мне по...» «Я прервался...» и посмотрел на номер телефонного аппарата, с которого разговаривал со служанкой. Было бы неосмотрительно с моей стороны сообщать Кармелине телефон бензозаправки. Уж слишком много людей в окружении Виламантеса. Моник, капитан Эмилио. И очень вероятно, что и Кармелина была в их числе. Парни, обслуживавшие мою автомашину, громко кричали что-то друг другу неподалеку. Один из них, разложив на земле помятое крыло, барабанил по нему деревянным молотком. Я решил не испытывать судьбу и не рисковать. «Передай генералу Лопесу, что я ему перезвоню, и очень скоро. Так что свяжись с ним как можно скорее, и пусть он ждет у телефона». «Хорошо, постараюсь», — пообещала мне служанка Лопесов, и я повесил трубку. Надо было как можно быстрее возвращаться на базу. Для того, чтобы вывести доктора Баффингтона за пределы центра, много времени коммунистам не потребуется. Но они, перепрятав его, должны будут вернуться за химикатами, пробирками, колбами, ретортами и прочим лабораторным оборудованием. Я обзвонил несколько мест в Мехико, где мог бы находиться генерал, но ни по одному телефону его не застал. Никто из ответивших мне не знал, где он. 10 минут ожидания показались мне часом. Больше ждать я не мог. Если служанка за это время не связалась с генералом, то его появление в доме можно было бы ждать еще несколько часов. «А что, если генерала Лопеса уже убили, или он носится по горам в поисках изменившей ему жены, а я здесь на станции стою, как осел у телефона и жду?»